Параграф 3. Разделение материального и духовного труда. Отделение города от деревни. Цеховой строй. Наибольшее разделение материального и духовного труда — это отделение города от деревни. Противоположность между городом и деревней начинается вместе с переходом от варварства к цивилизации, от племенного строя к государству, от местной ограниченности к нации и проходит через всю историю цивилизации вплоть до нашего времени. Лига против хлебных законов. Лига против хлебных законов. Организация английской промышленной буржуазии была основана в 1838 году манчестерскими фабрикантами Кобденом и Брайтом. Так называемые хлебные законы, направленные на ограничение или запрещение ввоза хлеба из-за границы, были введены в Англии в интересах крупных землевладельцев-лендлордов. Выставляя требования полной свободы торговли, Лига добивалась отмены хлебных законов с целью снижения заработной платы рабочих и ослабления экономических и политических позиций земельной аристократии. В результате этой борьбы в 1846 году был принят Биль об отмене хлебных законов, означавший победу промышленной буржуазии над земельной аристократией. Вместе с городом появляется и необходимость администрации, полиции, налогов и так далее, словом, общинного политического устройства, des Gemeindewesens, а тем самым и политики вообще. Здесь впервые обнаружилось разделение населения на два больших класса, непосредственно основанное на разделении труда и на орудиях производства. Город уже представляет собой факт концентрации населения, орудий производства, капитала, наслаждений, потребностей, между тем, как в деревне наблюдается диаметрально противоположный факт — изолированность и разобщенность. Противоположность между городом и деревней может существовать только в рамках частной собственности. Она выражает в наиболее резкой форме подчинения индивида разделению труда и определенной навязанной ему деятельности. Подчинение, которое одного превращает в ограниченное городское животное, а другого в ограниченное деревенское животное, и ежедневно заново порождает противоположность между их интересами. Труд здесь опять-таки самое главное. Он есть та сила, которая стоит над индивидами, и пока эта сила существует, до тех пор должна существовать и частная собственность. Уничтожение противоположности между городом и деревней — есть одно из первых условий общественного единства. Условие, которое, в свою очередь, зависит от множества материальных предпосылок, и которое, как это видно уже с первого взгляда, не может быть осуществлено одной только волей. Эти условия следует еще подробно рассмотреть. Отделение города от деревни можно рассматривать также и как отделение капитала от земельной собственности, как начало независимого от земельной собственности существования и развития капитала, то есть собственности, основанной только на труде и обмене. В городах, которые Средневековье не получило в готовом виде из прошлой истории, и которые заново были образованы освободившимися крепостными, в этих городах единственной собственностью каждого индивида, если не считать принесенного им с собой небольшого капитала, который весь почти заключался в самых необходимых ремесленных инструментах, был особый вид труда данного индивида. Конкуренция постоянно прибывавших в город беглых крепостных, непрерывная война деревни против городов, а следовательно и необходимость организации городской военной силы, узы общей собственности на определенную специальность, необходимость в общих зданиях для продажи своих товаров, ремесленники были в ту пору одновременно и торговцами, и связанное с этим недопущение в эти здания посторонних, противоположность интересов отдельных ремесел между собой, необходимость охраны с таким трудом усвоенного ремесла, феодальная организация всей страны — таковы были причины объединения работников каждого отдельного ремесла в цехи. Нам нет нужды подробно останавливаться здесь на многочисленных видоизменениях цехового строя, вызванных позднейшим историческим развитием. В течение всего Средневековья непрерывно продолжалось бегство крепостных в города. Эти крепостные, преследуемые в деревнях своими господами, приходили поодиночке в города, где они заставали организованную общину, по отношению к которой они были беспомощны, и в рамках которой они вынуждены были подчиниться тому их положению, которое определялось потребностью в их труде и интересами их организованных городских конкурентов. Эти работники, приходившие поодиночке в город, никогда не смогли стать силой, так как в том случае, когда их труд носил цеховой характер и требовал выучки, цеховые мастера подчиняли их себе и организовывали согласно своим собственным интересам. Если же этот труд не требовал выучки и поэтому носил не цеховой, а паденный характер, то работники не могли организоваться и навсегда оставались неорганизованными плебеями. Нужда городов в паденной работе создала плебс. Города эти были настоящими союзами, порожденными непосредственными потребностями, заботой об охране собственности и стремлением умножить имевшиеся у отдельных членов средства производства и средства защиты. Города эти были настоящими союзами. Союз, Ферайн, по Штирнеру, добровольное объединение эгоистов. Плебс в этих городах был совершенно бессилен вследствие того, что он состоял из чуждых друг другу, пришедших туда поодиночке индивидов, которые неорганизованно противостояли организованной, по-военному снаряженной и ревниво следившей за ними силе. Подмастерья и ученики были организованы в каждом ремесле так, как это наилучшим образом соответствовало интересам мастеров. Патриархальные отношения между ними и мастерами придавали последним двойную силу. Во-первых, мастера оказывали непосредственное влияние на всю жизнь подмастерьев, а во-вторых, работа подмастерьев у одного и того же мастера была действительной связью, объединявшей их против подмастерьев других мастеров и обособлявшей их от последних. Наконец, подмастерья были привязаны к существующему строю уже в силу своей заинтересованности в том, чтобы самим стать мастерами. Поэтому, если плебеи и поднимали иногда мятежи против всего этого городского строя, мятежи, которые, впрочем, вследствие бессилия этих плебеев не приводили ни к какому результату, то подмастерья не шли дальше мелких столкновений в рамках отдельных цехов, столкновений, неразрывно связанных с самим существованием цехового строя. Все крупные восстания Средневековья исходили из деревни, но и они, из-за раздробленности и связанной с ней крайней отсталости крестьян, также оставались совершенно безрезультатными. Капитал в этих городах был естественно сложившимся капиталом. Он заключался в жилище, ремесленных инструментах и естественно сложившейся наследственной клиентуре. Вследствие неразвитого общения и недостаточного обращения капитал был лишен возможности реализации и поэтому переходил по наследству от отца к сыну. Капитал этот, в отличие от современного, не оценивался в деньгах, в последнем случае безразлично, в какой именно вещи он заключается, а был непосредственно связан с вполне определенным трудом владельца, совершенно неотделим от этого вида труда и в этом смысле был сословным капиталом. Разделение труда в городах между отдельными цехами было еще совершенно примитивным, а внутри самих цехов между отдельными работниками и вовсе не проводилось. Каждый работник должен был знать целый ряд работ, должен был уметь делать все, что можно было делать при помощи его инструментов. Ограниченность общения и слабая связь отдельных городов между собой, малочисленность населения и ограниченность потребностей препятствовали дальнейшему разделению труда. И поэтому каждый, кто хотел стать мастером, должен был овладеть своим ремеслом во всем его объеме. Вот почему у средневековых ремесленников еще имеет место интерес к своей специальной работе и к умелому ее выполнению, интерес которой мог подниматься до степени некоторого ограниченного художественного вкуса. Но по этой же причине каждый средневековый ремесленник был целиком поглощен своей работой, относился к ней с рабской преданностью и был гораздо более подчинен ей, чем современный рабочий, равнодушно относящийся к своей работе.